и все. Жизнь есть жизнь. Все, ребята, отлетался. Время мое кончилось. «Идем, идем, старый», — сказала Нюра. «Баб она продала, а мужика еще в глаза не видала». «Ты, слышно, много видала», — сказала Балунья негромко. «А чего мне их видать?» — лениво сказала Нюра. «Я их делаю». Громобоев делает погоду. Нюра мужиков. Сапожников идей. Панфилов образы. Азотов только записки по дороге. Но их нет. Значит, дорога его затоптана. И все они — фантазия. Нюра повела его к мотающейся стеклянной двери. Он споткнулся и вышел, а ребята потянулись вслед не поймешь за кем. «А платить кто будет?» — высоко спросила Балунья. «Виноват. Исправлюсь», — ответил последний из уходящих и кинул на стойку десятку. Он догнал остальных. Дверь еще мотнулась, и Зотов услышал, как вслед им в стенку со свистом рванул стакан. На улице шел дождь. «Иди домой», — сказала Нюра. «Похоже, беда какая. Дверь нараспах открыта». «Проводи», — сказал Зотов. «Морозно мне». Они поднялись в лифте, вошли в квартиру без ключа. Никого не было. «Ну, иди», — сказал Зотов. «Все нормально». В груди пекло, и затылок застыл, будто зажат в кресле у зубного врача. «Это не страшно, что мы уходим. Страшно, что с нами уходит все, что мы пережили. Все города, где мы не бывали. И главное, города, где мы никогда не будем. Все утро, полдни, вечера и полночи. Все впечатления сердца и глаза. И запахи цветов, воздуха и воды. Жалко, черт возьми. И тени колонн, и тени колонн. Я иду по небу, как по тонкому льду. Как жалко расставаться с привычной грядкой, на которой ты произрастал и на которую тебя посеяли. Какой знакомый теплый запах шинели и куска хлеба. И крик петуха, и снова запах весны сквозь щель зимнего окна. Лебеди над зеленым морем, в синем небе с облаками, как лебеди. А на горизонте рыжие горы с пятнами облезлого ледника. Лебеди. Если ты лебедь, не важно, что ты родился в курятнике. Важно, что ты вылупился из лебединого яйца. Зотов сам не знал, спит он или бредит, или грезит. Он начал подниматься в воздух и закрыл глаза. «Это могло бы случиться значительно раньше», — сказал он. «Твоя смерть?» — спросил голос. «Нет. Лебединые крылья». И Зотов поднялся в воздух и увидел. Бедность, тишина, высокое небо. Пустота негромкой земли, кибитка на горизонте. «Никогда не показывай, что ты общаешься с иными мирами», — сказал Зотов ему. «С какими мирами?» — спросил Витька Громобоев. «Молодец, так и держись», — сказал Зотов. «Иначе тебе этого не простят». «Кто?» «Вот видишь, ты спросил, кто». «Значит, что не простят, ты знаешь сам». «Ладно, не отвечай», — сказал Зотов. «У тебя будут выпытывать, а ты не говори. Мне самому до смерти любопытно, как ты это делаешь». «А? Ну ладно, ничего не отвечай. Слушай молча, а я тебя буду уговаривать». Громобоев кивнул. «Что?» — спросил Зотов, надеясь на ответ. «Я молчу». Зотов тогда прерывисто вздохнул и сказал. «Всегда притворяйся, что ты умеешь меньше, чем умеешь, и слыви недоразвитым, Иначе тебя спросят, почему ты умеешь, а я нет. И тебе придется отвечать. А тогда никакая скромность поведения тебя не спасет от пинков, потому что любое твое объяснение никого не устроит. Поэтому молчи. И если спросят, как тебе удается сделать то, чего другим не под силу, отвечай упорной тренировкой. Часть вопрошающих отвалится. А если остальные спросят, а почему нам тренировка не помогает? Отвечай, мне попался лучший тренер, чем вам. Но упаси тебя, Боже, признаться, что твое умение приходит само, когда ты общаешься с глубинной природой, которая одна для всех, кроме бессердечных. Говори всем, тренер был хорош, и я насобачился. А если спросят, а как тренер догадался, что надо тренировать именно тебя?